Глава третья. Варя. После получасовой беседы с секретарем директора Олей я, наконец, выхожу из здания школы в достаточно приподнятом настроении. Покинув территорию, тут же улавливаю запах свежей выпечки. Решаюсь зайти в пекарню неподалеку и перекусить. От волнения всегда хочется съесть что-нибудь сладкое и ужасно вредное для фигуры. Но не успеваю я сделать и пары шагов, как начинает трезвонить мобильный. На дисплее высвечивается имя звонящего. «Мама». Кто бы сомневался. Она как чувствует моменты, когда у меня хорошее настроение и когда его надо срочно опустить на уровень, что называется, ниже плинтуса. «Варенька!» Почему меня все время передергивает от такого обращения? «Да, мам, привет», — говорю не слишком радостно, мысленно уже догадываясь о теме разговора. «Как ты?» «Дочь». «На следующей неделе состоится ужин у нас дома», — напрочь игнорирует мой вопрос родительница. «Твое присутствие обязательно», — чеканит каждое слово маман. «Мам, ты так и продолжаешь гнуть свою линию в отношении моего замужества. Это просто камень преткновения в отношениях с родителями». «И ты знаешь, что плохого мы тебе не посоветуем. Денис — отличная партия для тебя». Убеждает в своей правде родительница, а мне хочется закатить глаза и взбрыкнуть. Ну да как же, для меня нет вовсе. Хорошая партия — это его родители для их бизнеса. Мам, давай мы... Я вышлю тебе точное время, — перебивает резко и дёрганно. Не подведи меня. И отключает связь. Еще с минуту пялюсь на потухший экран и чуть не начинаю скрипеть зубами от недовольства. Но надо так испортить настроение. Даже портить фигуру перехотелось. Останавливаюсь в нескольких шагах от кафешки с вкусным названием «Булочка». С жалостью смотрю на крендель с вывески, а потом разворачиваюсь в сторону остановки. Еду домой, в свою маленькую, но уютную съемную квартирку, по пути прихватив продуктов на пару дней. Это пока все, что могу себе позволить. Не шикую, но зато и не живу с оглядкой на одобрение заботливых предков. Я сама себе хозяйка, моя жизнь, и я не позволю ее испортить удобной свадьбой. Дома с завидным рвением бросаюсь в уборку, отключая голову от ненужных мыслей. После того, как все буквально сверкает от чистоты, готовлю ужин и поглядываю на телефон, который предательски молчит. Стоило мне отказаться от родительской помощи, оставить свою милую Ауди в гараже родителей, как все, друзей будто ветром сдуло. «Ах ты ж!» Шиплю, когда обжигаюсь о горячую сковороду. Да, я не могу сходить в кино, посидеть в кафешке с девочками, но это временные трудности. Перестала соответствовать их требованиям. Но и не расстроилась, сама как-нибудь. По крайней мере, я точно знаю, кто меня поддержит во всех начинаниях. Это любимая бабуля. Отставляю сковороду с огня и набираю на телефоне номер любимой бабушки. Для меня услышать ее голос — как выпить стакан успокоительного. Тревоги уходят на задний план. «Бабуль», — говорю, как только слышу, что она ответила. «Как ты?» — присаживаясь на край подоконника, выглядывая в окно. «Да уж, тут вид не то, что в доме у бабушки. Никаких тебе лесов, полей и буйной, но такой чистой речушки». «Варюшка, рада слышать твой голосок». Слышу по голосу, как она улыбается. «И я, баб, очень скучаю, тяжело вздыхаю. Бабушка живет в деревне, и последнее время у меня просто нет возможности к ней съездить». «Как ты там?» «Дима жаловался, что ты съехала от них. Машину оставила даже». «Значит, отец уже напел свои песни». «Да, ба», — вздыхаю в трубку. «Хоть кому-то можно поныть и получить утешение». «Сняла квартиру, почти устроилась на работу. Завтра первый рабочий день, как и хотела учителям второго класса. И не банковский офис». «Умница, моя внученька! Дерзай! Делай то, что велит сердце. Ты же знаешь, я всегда тебя поддержу», — от сердца поддерживает бабушка. «Спасибо, ба». «Варюшка, а что с голосом? Чего кислая такая?» «Да так, знаешь, соскучилась по тебе и по Ваське. Как он там?» «Твой пушистый аглоед сожрал все мои розы, Варька», — прорезаются ворчливые нотки в тоне. «На него мяса не напасешься. гоняет и держит в страхе весь огород. Тихонько посмеиваясь, представляя себе эту картинку, как мой маленький слоненок, немецкая овчарка, гоняет по бабушкиным грядкам, и сердце от тоски щемит еще больше. «Ладно, не ругай моего Ваську, он любя». «Ага, себя твой пес любит, ну и тебя. Буйный требует твоего приезда. Я постараюсь в ближайшее время к тебе приехать. Если что нужно, говори, я привезу». Окно выходит на детскую площадку, где с визгом резвится ребятня, гоняя мяч. «Ты сама приедь, а там разберемся. Все, беги, не отвлекайся на старушенцию». «Ба!» — тяну я. «Целую, Варюшка, и жду тебя», — отключается первой. «Целую», — говорю уже в тишину квартиры. Ну вот, и на душе стало немного легче. «Теперь ужин?» Подготовить на завтра костюм, и можно занять свой вечер новым интересным романом.